Глава 6. Мирослава вызвалась ехать со мной. Я пытался ее отговорить, дорога долгая, погода не очень. Да и сам разговор не обещал быть простым. «Я хочу, чтобы ты чувствовал поддержку», — сказала она тоном, не терпящим возражений. «Пускай в этот раз все будет иначе». Я подумал немного и все-таки согласился. «Если уж мы решили, что между нами все серьезно, будет честно делиться не только радостями, но и скелетами в шкафу». Для меня таким скелетом, конечно, была моя мама. Ужасно не хотелось рассказывать Мирославе всю историю, но как иначе объяснить необходимость моего отсутствия минимум на день, на новогодних праздниках, от которых и без того осталось не так уж и много. В своей откровенности мне даже пришлось пройти по самому краю. «Но почему ты решил поговорить именно сейчас?» – спросила она. «Разве это не ждет до конца праздников?» Я вздохнул и посмотрел ей в глаза. Врать не хотелось, но и сказать правду полностью я не мог. «Слушай, есть некоторые вещи, в которые ты можешь не сразу поверить», – начал я. Мирослава чуть нахмурилась и подалась вперед, опершись на кухонный стул. «То, что в мире не все так просто устроено, как иногда кажется, я знаю», – сказала она. «На своем примере знаю, Саш. Когда умерла бабушка, я видела ее. Не во сне, а так, как тебя сейчас. Она приходила на школьный двор и будто пыталась мне что-то сказать. Я долго не хотела маме это рассказывать, но потом не выдержала. В общем, оказалось, что родители не выполнили кое-что, о чем она просила. Не все раздали. Так что в жизни всякое бывает, я знаю». «В общем, скажем так, я знаю некоторые вещи, которые могут произойти», – ответил я, – «с очень высокой степенью вероятности. И знаю, что их можно предотвратить». «Ясно», – кивнула Мирослава. «А как это связано с твоей мамой? С ней что-то может случиться? Слушай, если это что-то, связанное с ее новой семьей, ну, например, что ее муж не очень хороший человек, то ты лучше с таким не суйся, хуже будет». Я вздохнул и покачал головой. «Слушай, ну ты совсем-то за детский сад меня не держи», — я грустно улыбнулся. «Нет, дело не в этом». «Тогда в чем?» «Моя сестра», — ответил я, — «она может погибнуть в ближайшее время». Мирослава чуть поджала губы и потрогала левую бровь. Я заметил, что она всегда так делала, когда начинала нервничать. «Саш, это очень серьезный вопрос на самом деле. Ты, возможно, этого не понимаешь, но для твоей мамы это может быть очень чувствительно. Если ты рассчитываешь на восстановление отношений, то такой разговор может все испортить». «Я не рассчитываю», – ответил я, глядя ей прямо в глаза. «Ей действительно грозит опасность». Мирослава молчала пару минут, то глядя на меня, то переводя взгляд на собственные ладони. Я не торопил ее. Для меня молчание было предпочтительнее детальных расспросов. Врать я по-прежнему не хотел, но и рассказывать слишком многое тоже. «Саш, а скажи, эта твоя способность видеть некоторые вещи из будущего, она уже срабатывала?» – спросила Мирослава. Я тут же вспомнил Ваську Петрова. «Можно и так сказать», – вздохнул я. «Так можно сказать или да?» «Да», – ответил я. Она срабатывала, совершенно точно. Меняла ход событий. А к лучшему или худшему? Иногда мне начинало казаться, что Мирослава видит меня насквозь, и от этого становилось неуютно. Хотя, конечно, она просто была не по годам умна. «К худшему», — признался я. «Смотри, а что, если твое вмешательство поменяет все к худшему?» — спросила она. «Я думал об этом», – кивнул я, – «но что может быть хуже смерти? Как я могу хотя бы не попытаться?» «Может», – ответила Мирослава, – «например, две смерти. Не думал?» «Нет», – признался я, – «но знаешь, в тот раз я действовал импульсивно, не обдумав все, и это было впервые, когда я попытался что-то изменить. Поэтому, возможно, сейчас…» «Так, подожди», – Мирослава меня перебила, выставив перед собой ладони. «Получается, видеть такие вещи из будущего ты стал недавно?» «Верно», – кивнул я. «Где-то полгода как». «А про меня, получается, ты тоже видел?» «Нет», – я энергично помотал головой. «С тобой точно нет. Нас это никак не касалось». «Хорошо», – она кивнула. «Ну, теперь-то ты все продумал? Вот приедем мы к твоей маме, и что ты скажешь? «Моя сестра завтра погибнет, поэтому надо делать так-то и так-то», я задумался. А ведь и правда, конкретного плана у меня не было. Я хотел только предупредить, попросить держаться подальше от автобусной остановки 11 января. А потом, на всякий случай, самому быть на месте в назначенный срок. «Мужики, блин», – Мирослава улыбнулась, – «вам нельзя в такие вещи лезть. Ты знаешь, когда это должно случиться? Хотя бы примерные обстоятельства?» «Знаю точно», – кивнул я. «Отлично, значит», – она улыбнулась, приглашая продолжить фразу. «Достаточно будет сделать так, чтобы они в это время находились в другом месте», – ответил я. «Молодец», – кивнула Мирослава. «Поэтому давай ее пригласим к нам». Я чуть не поперхнулся. «В смысле, сюда?» – растерянно переспросил я. «Ну да», – Мирослава пожала плечами. «Заодно по Москве погулять. На выходные. Можно с дочкой. Надо будет кресло для машины купить. Или я у бати попрошу другую одолжить. Можно с водилой даже. Это ее сильнее впечатлит». «С водилой?» Я все пытался переварить ее предложение. «Ну, конечно», – кивнула она. «Так я понял, мама у тебя немного заморочена на материальных вещах. Надо показать, что у нас с тобой все очень благополучно, и отношения сразу наладятся». «Наладятся», – автоматически повторил я, все еще в некотором ошеломлении. «Саш, ну перестань попугайничать», – сказала Мирослава. «Ты не обижайся, но на самом деле с такими людьми проще всего. Сразу понятно, что им надо. Ну а тебе надо с мамой хорошие отношения поддерживать. Это важно для очень-очень многого. Так почему бы не сделать так, чтобы всем было хорошо?» Мне хотелось сказать что-то резкое, что-то про то, какой должна быть настоящая материнская любовь, и что негоже ее покупать. А потом я вдруг понял, что это снова говорит молодое тело и гормоны. А накопленный жизненный опыт шепчет, что Мирослава совершенно права. Зачем отказываться от того, что можно получить достаточно легко? «Знаешь, а ты права», – ответил я. Только глаза почему-то защипало. Мирослава поднялась, подошла ко мне и села на колени. Потом наклонилась и поцеловала. «Просто знай, я люблю тебя за то, что ты есть», – прошептала она мне на ухо. И на душе стало гораздо спокойнее. Мы выехали рано утром, затемно. Дмитрий Петрович выделил нам Гранд Чероки с особенными номерами. Хорошо, хоть без проблесковых маячков. Было прохладно, шел небольшой снежок. А я был рад, что мне не надо рулить. В полутьме комфортного салона мы обнялись, согревая друг друга. «Саш», – тихо окликнула меня Мирослава, потому что за окном городской пейзаж уже сменился заснеженным лесом. «Да», – ответил я, потягиваясь. «Как твою маму зовут?» «Наталья Гавриловна», – ответил я. «Интересное отчество, редкое. Слушай, а ты отцу не говорил обо всем этом?» «Нет». «И правильно, не говори пока», – кивнула она, погладив меня по шершавому ежику на голове. «Потом расскажу», – ответил я, – «когда все решится». «Это правильно». «Ага, знаю». «Странно так», – Мирослава вздохнула, глядя в окно. «Вроде бы совсем рядом с Москвой, а ощущение, будто в зимнюю сказку попали. Скажи». «Зарево над городом видно», – возразил я. «Ну да, если приглядываться. А вообще интересно было бы поехать вот так, куда глаза глядят, в темноту. Запастись разными вещами, чтобы зимой можно было выжить. Палатку там, горючего запас. Оружие на всякий случай. И ехать до самого океана». «Интересные у тебя фантазии», – заметил я. «Это ж сколько ехать-то придется?» «А ты представь, что выбора нет», – спросила Мирослава. «Вот представь, что ты узнаешь, что завтра ядерная война начнется. И единственный способ выжить – бежать». Я поднял голову и посмотрел ей в глаза. Она улыбалась, а у меня прям напряжение внутри спало. «Несерьезно, значит. Это хорошо». «Ну тогда надо подойти основательно», – кивнул я. «Запас горючего сделать, рации найти». «Ящики железные, чтобы электронику защитить на случай, если попадем под действие электромагнитного импульса от взрыва. Да цепи в движке вовремя разомкнуть, так больше шансов, что электрика уцелеет на расстоянии. Хотя машина сама по себе неплохая, клетка Фарадея. Что еще? А, лекарства обязательно. И золото». «А золото-то зачем?» – спросила Мирослава, подняв бровь. «Какое оно будет иметь ценность, если кругом все будет разрушено?» «Самое прямое», – ответил я. «И разрушено будет далеко не все, но вот цивилизация откатится в прошлое, факт. как раз тогда, когда золото имело большую цену. И много теплых вещей, продолжала Мирослава. И топор, чтобы дрова рубить, и запас еды на пару лет, иначе как ядерную зиму пережить? А ее не будет, я улыбнулся, это городской миф. Что, кажется, Мирослава искренне удивилась. Это специально придумали, страшилка, чтобы население пугать. После реальной ядерной войны ничего подобного не будет. «Ты так уверенно говоришь», – она прищурилась, будто специально интересовался вопросом. «У меня отец – ракетчик», – нашелся я. «Конечно, мы много говорили в детстве об этом. Он много интересного рассказывал». «Понятно все», – рассмеялась Мирослава. «В общем, если наступит апокалипсис, хорошо, что ты рядом. С тобой не пропаду». «Это правильное решение», – улыбнулся в ответ я. После чего добавил. Только лучше было бы без апокалипсисов все-таки. Мирослава как-то странно на меня посмотрела, после чего снова притянула к себе, и мы обнялись. «Какой дом?» – спросил водитель, когда мы выехали на нужную улицу. В этой части города стояли частные дома. Какие-то еще со старых времен, но довольно много вилл успели отстроить новые русские из местных бандитов и чиновников. «Шестой», – ответил я. Адрес я помнил хорошо. Приходил сюда, когда в школе учился, если совсем не вмоготу становилось. Думал, что удастся поговорить с мамой и как-то отношения наладить. Пытался успокоить себя, что те слова были сказаны на эмоциях, а после мама не знает, как снова начать общаться. Только тогда я так и не решился позвонить в звонок на воротах. И правильно сделал. Машина остановилась возле нужного дома. Прямо напротив калитки. «Давай я сам сначала, что ли?» Сказал я, когда собрался открыть дверь, чтобы выйти. «Нет», — решительно ответила Мирослава. «Мы вместе». Возле калитки слева от ворот была установлена камера наблюдения. Я посмотрел в нее, после чего нажал на звонок. Послышалась переливчатая трель. Это продолжалось где-то минуту. «Да», — наконец-то ответил мамин голос. «Вам кого?» «Мам, привет», — ответил я. «Саша?» Удивление, смешанное с раздражением. «Подожди, сейчас спущусь». Ждать пришлось довольно долго, минут 10. Я даже начал нервничать и хотел еще раз нажать на звонок. Но Мирослава меня остановила. Наконец, где-то во дворе залаяла собака. Послышался звук открывающейся двери и хруст шагов по свежему снегу. Магнитный замок в калитке щелкнул. Мама накинула шубу на платье и успела надеть зимние сапоги. Она сначала внимательно глядела меня, потом Мирославу. Затем улыбнулась и раскрыла руки, будто собираясь меня обнять. «Ну, привет, Сашка», — сказала она. «Что ж так долго не заглядывал-то?» Я подошел к ней. Она обняла меня, поцеловала в щеки. «Я так понимаю, ты жениться собрался», — улыбнулась мама и подмигнула Мирославе. Я так растерялся, что у меня язык будто присох к небу. За меня ответила моя девушка. «Настолько далеко в будущее мы пока не смотрели», – засмеялась она. «Но ничего исключать нельзя». «Понятно», – кивнула мама. «Ну что ж, рада, что хоть на сочельник заглянули. Приятный сюрприз». «Вы как, пройдете?» «Чего на пороге-то торчать?» «Чайку попьем. А то смотрите и подольше оставайтесь». Валера собрался баньку топить, а я ему компанию не смогу составить. «За Аленкой приглядывать надо. Няню на выходные отпустили». «Спасибо, Наталья Гавриловна», – кивнула Мирослава. «Сейчас только водителя предупрежу, что мы задерживаемся». Водителя удивилась мама и выглянула наружу, делая вид, что только что увидела машину, на которой мы приехали. «Ну да», – кивнула Мирослава. «Папа настоял, когда узнал, что мы ехать собираемся, чтобы Саша в празднике за рулем не сидел». «Какой заботливый отец», – улыбнулась мама. «Да, он такой», – кивнула Мирослава, после чего вернулась к машине. «Как у батька-то дела?» – тихо спросила мама, когда Мирослава не слышала. «Все пьет?» «Да не пил он никогда, мам», – вздохнул я. «Так, с мужиками по праздникам». «Все там же батрачит?» «Нет, в Москву переехал, в серьезной компании работает», – ответил я. После чего зачем-то добавил. «Курить бросил». «Курить?» – мама удивленно подняла левую бровь. «Вот как?» «Не ожидала от него. Может, и правда люди меняются?» «Ну вот», – вернулась Мирослава. Предупредила. Так, было видно, что это предложение для мамы было некомфортным, но она все-таки решилась. Только Мирослава, похоже, этого не заметила. «Нет, не получится», — ответила она. Он же на службе. Отец узнает, может, нагоняй случится, а местами не дорожат. Ну ладно, мама пожала плечами. Саша, ты бы хоть представил свою избранницу, а? Ой, точно, мама, это Мирослава, сказал я. Очень приятно, улыбнулась мама, после чего приобняла Мирославу и тоже пару раз чмокнула в щеки. Так понимаю, мое имя, отчество ты уже знаешь. Конечно, Саша много о вас рассказывал, улыбнулась Мирослава. Представляю, чего, рассмеялась мама. Со стороны могло показаться, что даже искренне. Мы сидели за столом в гостиной. Мама принесла чай, несколько розеток с разным вареньем и печенье. Новый мамин муж был упитанным лысеющим мужиком с жидкой бородкой и тяжелым взглядом. Было видно, что в моем присутствии ему некомфортно, но по какой-то причине он терпел эту прихоть жены. «Вот, значит, и познакомились по-человечески», – сказал он, когда мы по очереди представились. «Вроде того», – я попытался изобразить улыбку. «Это хорошо, по-человечески», – повторил он. «Так, значит, надолго к нам?» «Каникулы короткие, поэтому сегодня обратно», – ответил я. «Вот, заглянуть решили». «Саш, ты хоть заранее предупреждай в следующий раз. Мы бы какие-никакие подарки приготовили», – сказала мама. «А то как-то дико получается». «Так у меня телефона не осталось нового», – я пожал плечами. «Поэтому вот так решился поехать, спонтанно». «Ну да, Рождество все-таки», – вздохнула мама. «Мы хотим вас пригласить к нам», – сказала Мирослава. «Пока у нас еще каникулы. Транспорт обеспечим, если что, и по Москве погулять можно. И с дочкой вопрос решим, сиделку проверенную». По глазам я видел, что маме идея погулять по Москве понравилась. Она посмотрела на мужа, тот ответил хмурым взглядом. «Да не знаю, чего мы в той Москве не видели», – тихо сказал тот. «Но, может, и правда развеешься немного, а?» – он обратился к маме. «Послезавтра Варька выходит, Аленку можно и тут оставить». Мы с Мирославой переглянулись. «Да незачем», – быстро сказала она. «Отец ресторан новый показал, крутой, там с детьми можно, даже с маленькими, у них специальные сиделки есть». Или в трех пескарях кабинет организовать можно. Так что разделяться не обязательно, я же представляю, как это тревожно». Мама посмотрела на нее внимательно, потом кивнула. «Ну, если так, да, мне бы не хотелось Аленку оставлять. Маленькая она еще, мама должна быть рядом. А когда вы хотите, чтобы мы приехали?» «Отдавайте 11-го, в субботу», – ответила Мирослава. «11-го?» – проскрипел Валерий. «Да, вроде нормально». «Наташ, ты езжай тогда, я на хозяйстве останусь». «Золото, а не муж», – улыбнулась мама, после чего поднялась и чмокнула его в щеку. Тот довольно улыбнулся. «Решено, значит», – кивнул я. «Мы тогда с машиной договоримся, все пришлем», – добавила Мирослава.